الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا أما بعد. Сегодня с вами поговорим то есть об истории, то есть строение, то есть Кааба. Вы знаете, что уже месяц Зуль-Хиджа уже начался, и уже паломники, они доехали уже там в Мекке, они уже там были, уже они там. Поэтому хотелось бы с вами поговорить именно история насчет Каабы, то есть как она была построена, то есть кто ее построил, и потому что есть в Сахих Бухари один хадис, он длинный, где там то есть Абдуллах ибн Аббас ради Аллаху ан, со слов Саид ибн Джубейр, рассказывали то есть нам как Ибрахим алейхиссалам строил Каабу со своим сыном Исмаил. Поэтому давайте начинаем эту историю, прочитаем из Сахих аль-Бухари. То есть, если у кого-то есть Мухтасар аль-Бухари, то есть на русском перевод, можно там этот хадис найти, можно открыть, то есть и прочитать параллельно. Конечно, вы знаете, что мы, мусульмане, мы убеждены на то, что Ибрахим, алейхиссалам, у него были, то есть, у него была, то есть, одна жена, это Сара, и у него была наложница, это ее зовут Хаджир ради Аллаху анха. И Ибрахим алейхиссалам, то есть он имел один ребенок от Сары, его зовут Исхак. И Ибрахим алейхиссалам имел один сын от Хаджир ради Аллаху анха, его зовут Исмаил. И потом от Исхак он родил Яакуб, Яакуб родил, то есть 12 детей, и от Яакуба появились, то есть такой народ или такой нацию, то есть это евреи. И от Исмаила потом появились, то есть арабы, потому что вы знаете, что у арабов есть три рода. Один из этих родов — это род со стороны Исмаила алейхиссалам. Поэтому мы верим в это, и надо знать, и надо отметить то, что Аллах Субхана ва Тааля дал Ибрахиму алейхиссалам большое испытание, когда он сказал ему, что он должен дать в жертву своего сына Исмаил, не Исхак, потому что у христиан Ибрахим хотел дать в жертву Исхак, и это искажение, как об этом говорит Ибн Кафир рахимахуллах в своем толковании. То есть евреи, потому что они завидовали Исмаила, видели много, то есть пророчества, которое Аллах Субхана ва Тааля обещал Исмаилу алейхиссалам. Поэтому они исказили, то есть Библию, и добавили там, что Ибрахим, Бог якобы говорит Ибрахиму, иди и дай в жертву твоего сына Исхака единого. Ибн Катир, рахимахуллах, то есть он говорит, один из доказательств, что они поменяли эту информацию. Там сказано, Бог говорит Ибрахиму, о Ибрахим, иди и дай в жертву своего единственного сына. Ибн Катир, рахимахуллах, говорит, как может Бог говорить Ибрахиму, единственный сын, если у Ибрахима не было двое детей, не было один сын, было у него двое детей. Понятно? То есть единственный сын, это говорится, если человек, у него только один сын. Понятно? А у Ибрахима мы знаем, что Исхак есть, и Исмаил, он был старше, чем Исхака. Ибн Кафир, рахим Аллах, говорит, насчет этого есть иджма'. Все ученые ислама, что Ибрахим, он старше, чем Исхака. Даже в Старом Завете указано, что до сих пор это сохранено, о том, что Исмаил, когда то есть ему сделали то есть Ибрахим, когда Исмаил родился, ему было 86 лет. Это до сих пор в Библии написано, в Старом Завете. А когда родился у Ибрахима Исхак, Ибрахиму было 99. То есть разница между Ибрахимом и Исмаилом. Исмаил старше, чем Исхака, минимум на 13 лет. Поэтому как мог Бог сказать: «О Исмаил, о Ибрахим, дай в жертву твоего единственного сына»? Это неправильно. Это говорит нам о том, что эти люди, они поменяли и добавили там Исхак. А на самом деле это не Исхак, это Исмаил, алейхиссалам. Ибн Кафир, рахимахуллах, он говорит, что есть некоторые из праведных предшественников сказали, что тот, который Ибрахим хотел дать его в жертву, это Исхак. Но Ибн Кафир сказал, это неправильно. И это было взято от Гибли, о том, что Исхак, Ибрахим хотел дать жертву Исхак. Поэтому он говорит, нет, Исмаил, алейхиссалам, Аллах Субхана ва Тааля, то есть сказал Ибрахиму, чтобы он дал его в жертву. Вот эти информации, надо их знать, и они необходимы. То есть евреи и многие сектантов из христиан, они не уважают Хаджар, ради Аллаху Ана. Они издеваются над Хаджаром, то есть она была рабыня, понятно, ее сын, то есть сын рабыни. Почему они так говорят? Потому что вы знаете, что эти люди, они завидовали Исмаил, алейхиссалам, и потому что даже до сих пор в Библии сказано, что Бог обещал Исмаилу, что от него будет великий народ. Великий народ, и Бог обещал ему, что будет, то есть, пророк, или будет, то есть, пророчество по его линии. Поэтому, иншаллах, эти информации должны их знать. И сейчас посмотрим. То есть мы сказали, то есть, или я сказал вам, что Сара — это была жена из Ибрахима, алейхиссалам, она была свободная женщина, то есть у нее была, то есть, рабыня, или ее зовут, то есть, Хаджар. Мы сейчас посмотрим, откуда у Сара была такая рабыня, то есть, или наложница, то есть, Хаджар, ради Аллаху анха. Давай будем прочитаем то, что сказано в Сахихе Бухари. Слушаем. Передаются слов Абу Хурейры, да будет довольным Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: когда Ибрагим вместе с Сарой переселялся, он пришел в какое-то селение, где находился один из тиранов. И этому тирану сказали: здесь находится какой-то человек с одной из прекраснейших женщин. Тогда он послал к Ибрагиму человека, который спросил его: кто эта женщина? Он ответил: это моя сестра. А потом пришел к Саре и сказал: о Сара, нет на земле ни одного верующего, кроме меня и тебя. Что же касается этого царя, то он спрашивал меня о тебе, и я сказал ему, что ты моя сестра. Не опровергай же сказанного мною. А затем царь послал за ней людей. Когда она явилась к этому царю, он подошел к ней, желая дотронуться до нее, но неожиданно захрипел, и ноги его стали дергаться. Тогда он взмолился, обратись мольбой к Аллаху, и я не сделаю тебе ничего дурного. После чего она воззвала к Аллаху и его отпустила. Потом он снова попытался дотронуться до нее, но с ним случилось такое же, или даже более сильный припадок. И он снова возмолился: обратись с мольбой к Аллаху, и я не сделаю тебе ничего дурного. После чего она воззвала к Аллаху и его отпустила. Тогда он призвал к себе нескольких своих привратников и сказал: поистине, не человека вы ко мне привели, а шайтана. А затем подарил Саре в услужение Хаджар и отпустил. И она вернулась к Ибрагиму, который в это время молился. Он сделал ей знак рукой, желая спросить, какие новости. А она сказала: Аллах обратил козни неверного или нечестивца против него же и даровал нам Хаджар. Передав этот хадис людям, Абу Хурейра сказал: и она является вашей матерью, о сыновья небесной воды. Вот в этом хадисе ясно указывается, то есть откуда у Сара, ради Аллаху анха ва ардаха, была, то есть, рабыня или наложница, то есть, Хаджар, алейхиссалям. И как я сказал вам, то есть, мы и любим и Сару, и Хаджар, потому что Сара — это мать Исхака, один из пророков Аллаха, субханаху ва тааля, сын Ибрахима. И то самое любим, как говорится, то есть Хаджар, потому что она то самое мать одного из пророков и посланников пророков Аллаха субхана ва тааля, Исмаил. То есть поняли, откуда появилась Хаджар у Сары. То есть потом, как говорится, Хаджар или Сара, она потом подарила Ибрахиму алейхиссалям Хаджар, и через некоторое то есть время Хаджар стала, то есть, беременной от Ибрахима, алейхиссалям. Понятно? И кафиры, конечно, они порицают Ибрахима, алейхиссалям, за то, что он имел близость с другой женой. У кафиров, то есть, они Ибрахима, алейхиссалям, согрешил. То есть, ты когда даешь им далили, что нет конкретного довода из Библии на то, что нельзя иметь вторую жену. То есть, и даешь им доводы, то есть, что есть многие пророки в Библии, то есть, до сих пор есть у них, и где там говорится, что у них было больше, чем одну. Понятно? Дауд, алейхиссалям, то есть, говорится, что у него было 6 жен. Понятно? Яакуб, если не ошибаюсь, то есть, у него было 3 жены. Сулейман, Библия говорит, что у него было 700 жен. У нас в Сахих Бухари и Муслим сказано 100. И мы в это верим. Но у них написано 700. То есть вы говорите им, посланники Бога, как Библия нам говорит, они имели больше, чем одну жену. Поэтому Ибрахим, алейхиссалям, он не заслуживает, то есть, порицания. И Аллах, субхана ва тааля, это ему разрешил. Это, и Ислам то самое разрешает человеку иметь наложницу именно это, когда если была, то есть, война, а просто так идти или взять какую-то женщину в наложницу или как говорится, то есть украли какую-то девушку, потом ее продали и ты ее покупаешь как наложницу, это такого нет в Исламе. Короче, Сара, алейхиссалям, подарила Ибрахиму Хаджар, и потом через некоторое время Хаджар стала беременной от Ибрахима, алейхиссалям. В это время Сара, алейхиссалям, ревновала. Ревновала очень сильно. Понятно? Поэтому были, то есть, очень такие сильные, то есть, ссоры из-за Хаджар. И, то есть, есть сообщения, которые имам Хаджар, рахимахуллах, разъяснил Сахих аль-Бухари. Он говорит, дошло до такого степени уравнения, то есть, что Сара клялась Аллахом, что она будет 3 куска, то есть, резать от тела Хаджар. Понимаете меня? Она клялась Аллахом, субхана ва тааля, что она будет из-за ревности, из-за так, 3 часа, то есть, или кусочка, то есть, из тела, то есть, Хаджар, она будет отрезать. Поэтому Ибрахим, алейхиссалям, Аллах, субхана ва тааля, велел ему поехать в Мекку, и это совпадало с тем, что были, то есть, эти разногласия и ссоры между Хаджаром и между Сарой. Поэтому Ибрахим, алейхиссалям, взял Хаджар и уже собирался, то есть, поехать в сторону Мекки. Мы сейчас посмотрим то, что Ибн Аббас, ради Аллаху анху, говорил в Сахих аль-Бухари. Давай уже прочитаем версию от Ибн Аббаса, где там говорится, что «Ин ауваль ман иттахад аль-минтак». Да. Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: первой женщиной, которая стала носить пояс, была мать Исмаила, да благословит его Аллах и приветствует. А сделала она это для того, чтобы скрыть свои следы от Сары. Потом первой женщиной, которая стала носить пояс, была мать Исмаила, да благословит его Аллах и приветствует. А сделала она это для того, чтобы скрыть свои следы от Сары. То есть Хаджир, алейхиссалам, она взяла, то есть минтак, то есть пояс, и вот так, то есть завязала, то есть посередине так, чтобы когда она, чтобы она когда ходит, чтобы длинная одежда, она как стирала, то есть следы, чтобы там не были, то есть следы, и чтобы Сара не смогла ее найти. Вот до какого, то есть уровня или страха был у Хаджира, алейхиссалам, от Сары. Идем дальше, читаем. Потом Ибрагим привез ее к тому месту, где ныне находится Кааба, вместе с ее сыном Исмаилом, которого она еще кормила грудью, а именно к большому дереву, стоявшему у возвышенности, где впоследствии забил Замзам, который ныне находится в пределах мечети. В то время в Мекке никого не было, как не было там и воды. И Ибрагим покинул их там, оставив им бурдюк фиников и мех с водой, после чего двинулся в обратный путь. А мать Исмаила последовала за ним, говоря: «О, Ибрагим, куда же ты уходишь, бросая нас в этой долине, где нет людей и вообще ничего нет?» И она много раз повторила эти слова, но он даже не повернулся к ней. Потом она спросила его: «Аллах ли повелел тебе сделать это?» Он сказал: «Да». Она сказала: «Тогда он не оставит нас». После чего вернулась к Исмаилу, а Ибрагим пошел дальше, достигнув горного перевала, где они не могли видеть его. Он повернулся в сторону Каабы, воздел руки к небу и обратился с мольбой к Аллаху, произнеся такие слова: «Господь наш, поистине поселил я часть своего потомства в долине, где ничего не растет, у твоего заповедного дома. Господь наш, пусть они совершают молитву, и склони к ним сердца некоторых людей, и надели их плодами, чтобы они благодарили тебя». Что же касается матери Исмаила, то она... То есть поняли, что Ибрагим, алейхиссалам, у него был приказ от Аллаха, субханаху ва тааля, чтобы он взял Хаджир и ее сын Исмаил, и он чтобы он их там поставил вот в такой долине, где там нет ничего, то есть было только дерево, и он оставил им, то есть сумочку маленькую там с финиками и сосуд с водой. Вы слышали, как Хаджир, алейхиссалам, то есть Ибрагим, когда он их оставил и ушел чуть-чуть так в сторону, Хаджир подошла и догнала Ибрагим, сказала: «О, Ибрагим, ты куда идешь, почему нас оставляешь?» И Ибрагим, алейхиссалам, он ей не отвечает. Потом в конце она его спросила: «Аллаху амарака бидалик?» «Аллаха амарака бидалик?» То есть «Аллах тебе приказал так делать?» Он сказал: «Да». Тогда она сказала: «То есть идан ла юдайуна», то есть он нас не оставит. Посмотрите, субханаллах, какое сильное убеждение и якин был у этой великой, то есть женщины Хаджир, алейхиссалам, и что она знала, что Аллах, субханаху тааля, он никогда не оставляет своего раба без поддержки. Поэтому мы мусульмане, то есть мы должны так верить, что Аллах, субхана ва тааля, никого не оставляет без поддержки. Но человек, он должен заслуживать это. То есть ты должен что-то сделать. Понятно? Нельзя ничего не делать и ничего не поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля, ничего не выполнять, и человек он ждет, чтобы Аллах ему дал. Понятно? Человек, если он узнает Аллаха Субхану ва Тааля во время блаженства, поклоняется Аллаху Субхану ва Тааля, когда у него все в порядке и так далее. Если он попал в беду, он найдет, что Аллах Субхану ва Тааля, он ему оказывает такую помощь и такую Субхану ва Тааля поддержку, даже он не ожидает, откуда Аллах Субхану ва Тааля может дать ему выход из затруднений. Поэтому мы сейчас посмотрим. Представьте себе, то есть они там в долине, то есть в пустыне там есть, и нет воды, и нет ничего, то есть кушать. И мы сейчас посмотрим, как было тяжело с Исмаилом, алейхиссалям, потому что уже еда закончилась, и вода тоже самое, она закончилась, и она не нашла ничего кормить ребенка. Тебе и каждому человеку, он не может выдерживать, когда он видит, что его сын плачет из-за голода. Так ли? И ты ничего не можешь ему делать. Это поэтому, субханаллах, это большое испытание. Посмотрим сейчас, что Хаджа, алейхиссалям, что она сделала, и как Аллах, субханаллах, ва тааля, помогает человеку во время беды. Аллах, субханаллах, ва тааля, говорит, «Ман иттакиллаха йаджаль лаху махраджа». Кто боится Аллаха, Аллах даст ему выход из затруднений. И Аллах говорит, «Ман иттакиллаха йаджаль лаху мин амрихи юсра». Кто боится Аллаха, то есть наилучшим образом, как надо, Аллах облегчит его, то есть дела. Поэтому давайте посмотрим, что случилось с Хаджаром, алейхиссалям. И вы обратите внимание, как Ибрахим, алейхиссалям, он выполнил приказ Аллаха. И здесь не надо, нельзя спросить, а может быть, или найти какие-то выходы и какие-то оправдания. Нет. Он это сделал, выполнил приказ Аллаха, субхану ва тааля, потому что он знает, что Бог не приказывает плохое. Понятно? И он обратился к Аллаху, субхану ва тааля, и делал дуа Аллаху, субхану ва тааля, чтобы Аллах помог его семью. Вот так должен быть муж. То есть должен ухаживать за свою семью и должен обратиться к Аллаху, субхану ва тааля, с помощью и поддержкой, чтобы и он смог воспитывать и обеспечивать его семью по нормальному. Идем дальше, слушаем, что там говорится. Что же касается матери Исмаила, то она кормила его грудью и пила воду, которая у них была. А после того, как мех опустел, она и ее сын начали испытывать жажду. И она стала смотреть, как ее сын извивается или корчится перед ней мучимой жаждой, а потом ушла, покинув его, так как не могла смотреть на мучение младенца. Еще раз обзор прочитаю. Что же касается матери Исмаила, то она кормила его грудью и пила воду, которая у них была. А после того, как мех опустел, она и ее сын начали испытывать жажду. И она стала смотреть, как ее сын извивается или корчится перед ней мучимой жаждой, а потом ушла, покинув его, так как не могла смотреть на мучение младенца. Она увидела, что самой близкой к ней горой была Ас-Сафа. Поднялась на нее, повернулась к долине и стала смотреть туда, в надежде увидеть кого-нибудь, но никого не увидела. Тогда она спустилась с Ас-Сафой, а когда достигла долины, подняла края своей одежды, бросилась бежать, как может бежать изнуренный человек. Пересекла эту долину и достигла Аль-Марвы. Поднявшись на нее, она стала смотреть по сторонам в надежде увидеть кого-нибудь, но опять никого не увидела. И всего она преодолела этот путь 7 раз. Приводится слов Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах имя Абим, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Вот почему люди бегают между ними». После чего продолжил свой рассказ. Достигнув Аль-Марвы, в последний раз она услыхала какой-то голос, сказала себе: «Тише!» Стала прислушиваться и снова услышала его. Тогда она сказала: «Ты дал мне услышать твой голос, а можешь ли ты помочь мне?» И тут на том месте, где сейчас находится Замзам, она увидела ангела, который рыл землю пяткой или крылом, пока оттуда не забила вода. Увидев это, она стала огораживать источник, одновременно наполняя свой мех. Но и после того, как она наполнила его, вода продолжала течь. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Да помилует Аллах мать Исмаила, если бы она покинула Замзам или не набирала его воду, он превратился бы в поток, текущий по земле». После чего он продолжил свой рассказ. И она напилась и покормила своего сына. А потом этот ангел сказал ей: «Не бойтесь гибели, ибо поистине здесь будет возведен дом Аллаха, который построит этот мальчик и его отец. А Аллах не бросает близких к нему». Что же касается того места, где потом возвели Каабу, то она находилась на возвышенности наподобие холма, и потоки воды текли справа и слева от него. И Хаджир жила так, пока однажды мимо них не проехали люди из племени Джургум, прибывшие со стороны Када. Остановившись там, где сейчас находится нижняя часть Мекки, они увидели парившую в небе птицу и сказали: «Не иначе, как эта птица кружит над водой. Но нам известно, что в этой долине воды нет». Тогда они отправили туда одного или двух посланцев, которые обнаружили воду, вернулись и сообщили им об этом. После чего все направились туда. В это время мать Исмаила сидела у воды, и они спросили ее: «Позволишь ли ты нам остановиться рядом с тобой?» Она ответила: «Позволю, но прав на этот источник у вас не будет». И они сказали: «Да». Ибн Аббас сказал: «Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: и матери Исмаила, любившей беседовать с людьми, понравилось это». Тогда они остановились там и послали за своими семьями, которые остались вместе с ними, а некоторые из них поселились там постоянно. Тем временем мальчик подрос и научился у них арабскому языку, а они восхищались им и ценили его за его достоинство. Когда же он достиг совершеннолетия, они женили его на одной из своих соплеменниц. А после смерти матери Исмаила и его свадьбы туда приехал Ибрагим, чтобы повидаться с теми, кого он оставил на этом месте. Однако он не застал Исмаила дома. Тогда он стал спрашивать о нем его жену. И она сказала: «Он ушел, чтобы добыть для нас что-нибудь». Потом Ибрагим спросил ее о том, как они живут и каково их положение. И она сказала: «Плохо, ибо мы претерпеваем нужду и бедствуем. И стала жаловаться ему. Ибрагим сказал: «Когда придет твой муж, поприветствуй его от моего имени и передай ему, чтобы он сменил порог своей двери». Вернувшись, Исмаил будто что-то почувствовал и спросил: «Приходил ли к нам кто-нибудь?» Его жена ответила: «Да, к нам приходил такой-то старец, который спрашивал нас о тебе. Я рассказал ему о том, что его интересовало. А потом он спросил меня о том, как мы живем. И я рассказал ему, что мы претерпеваем нужду и бедствуем». Исмаил спросил: «Дал ли он тебе какой-нибудь совет?» Она ответила: «Да. Он велел мне поприветствовать тебя и передать тебе, чтобы ты сменил порог своей двери». Исмаил сказал: «Это мой отец, и он велел мне расстаться с тобой. Возвращайся же к своей семье». А потом он развелся с ней и женился на другой женщине из племени Джургум. Ибрагим провел отдельно от них столько времени, сколько было угодно Аллаху, а затем пришел к ним, но опять не застал Исмаила. Тогда он зашел к его жене и стал спрашивать о нем. А она сказала: «Он ушел, чтобы добыть для нас что-нибудь». Он спросил: «Как ваши дела?» И принялся расспрашивать ее о том, как они живут и каково их положение. И она сказала: «У нас все хорошо и всего вдоволь». После чего возблагодарил Аллаха. Ибрагим спросил: «Что вы едите?» Она ответила: «Мясо». Он спросил: «А что пьете?» Она ответила: «Воду». И тогда Ибрагим воскликнул: «О Аллах, благослови их мясо и воду». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «В то время у них не было зерна, а если бы оно было, то он призвал бы благословение Аллаха и на зерно. Ибн Аббас сказал: «Если же кто-нибудь станет питаться только мясом и водой за пределами Мекки, это обязательно повредит ему». Ибн Аббас сказал: «Потом Ибрагим сказал: когда придет твой муж, поприветствуй его и передай ему, чтобы он укреплял порог своей двери». Вернувшись, Исмаил спросил: «Приходил ли к нам кто-нибудь?» Его жена ответила: «Да, к нам приходил благообразный старец». Отозвалась о нем с похвалой и сказала: «Он спрашивал меня о тебе, и я рассказала ему о том, что его интересовало. А потом он спросил меня о том, как мы живем. И я сказала ему, что у нас все хорошо». Исмаил спросил: «Дал ли он тебе какой-нибудь совет?» Она ответила: «Да, он приветствует тебя и велит тебе, чтобы ты укреплял порог своей двери». Исмаил сказал: «Это мой отец, а порог — это ты, и он велел мне не расставаться с тобой». После этого Ибрагим провел отдельно от них столько времени, сколько было угодно Аллаху, а потом пришел к ним и увидел, что Исмаил точит свои стрелы под большим деревом рядом с Замзамом. Увидев Ибрагима, он поднялся со своего места и направился к нему. И они стали приветствовать друг друга, как подобает отцу приветствовать сына, а сыну отца. Потом Ибрагим сказал: «О Исмаил, поистине я получил от Аллаха одно веление». Исмаил сказал: «Делай, что повелел тебе твой Господь». Он спросил: «А ты поможешь мне?» Исмаил сказал: «Я помогу тебе». Тогда Ибрагим сказал: «Поистине Аллах велел мне построить здесь дом», и указал на холм, возвышающийся над всем вокруг. После этого они заложили основу этого дома, и Исмаил стал носить камни, а Ибрагим строить. Когда же были возведены стены, Исмаил принес и поставил этот камень для Ибрагима, который встал на него и продолжал строить. Исмаил же подносил ему камни, и они говорили: «Господь наш, прими от нас, поистине ты слышащий и знающий». То есть вот эта история Ибрахима, алейхиссалям, с его сыном Исмаил. И как вы сейчас слышали, что там была очень интересная, то есть момент, то есть когда Ибрахим, алейхиссалям, он вернулся после того, как умерла Хаджар, первый раз вернулся в Мекку, спросили, где дом Исмаила, сказали ему, вот там есть, то есть объяснили ему, короче, он нашел этот дом, подошел и открыл, и постучал под дверью, открыла жена Исмаила, то есть дверь, он спросил, есть Исмаил, она сказала, нет, его нету, то есть он пошел, чтобы искать для нас, то есть риск. Потом Ибрахим, алейхиссалям, он ее спросил: как у вас там дела? Она начала жаловаться. У нас плохо, у нас затруднения, у нас, не знаю, так и так и так. Короче, она жаловалась. Поэтому Ибрахим, алейхиссалям, сказал этой женщине, то есть если придет Исмаил, передай ему салам от меня и скажи ему, пускай он поменяет порог своего дома. Понятно? То есть это имеется в виду, то есть его жену. Поэтому Исмаил, когда подошел, он почувствовал то есть запах своего отца, поэтому он спросил, пришел кто-то? Она сказала, да, пришел какой-то старик, взрослый человек, и она ему рассказывала то, что Ибрахим ей сказал, все, что она сказала Ибрахиму. Потом он сказал, то есть Исмаил сказал, вот это мой отец, и он мне передал салам, и он мне приказал, то есть разводиться с тобой. Поэтому здесь мы сначала посмотрим потом выводы, разрешается ли то есть сыну слушать своего отца или мать, если они ему приказывают, то есть развестись с его женой. Потом ушел, то есть Ибрахим, алейхиссалам, в Шам, потом через некоторое время вернулся, то есть повторилась история, Исмаил в это время женился на другую женщину. Пришел потом Ибрахим, она открыла ему то есть дверь, он спросил, где Исмаил, его нет, он пошел то есть на работу, как он говорит. И потом спросил, как у вас дела? Она сказала, альхамдулилля, у нас все в порядке, кушаем, пьем и так далее. Он сказал, что вы кушаете? Она сказала, то есть мы кушаем, то есть мясо, пьем воду. Сейчас, конечно, это для людей, то есть пить воду и кушать мясо, то есть там раньше было это очень хватит, или сам хватит для человека. Потом Ибрахим сказал ей, передай Исмаилу салам и скажи ему, что если он придет, чтобы он сохранил порог своего дома и так далее. И потом, когда пришел Исмаил, то сам она рассказывала ему, и он сказал, это мой отец, и приказал мне, чтобы тебя оставить и то есть не развестись с тобой. Потом через некоторое время Аллах так и сделал, чтобы Ибрахим встретился со своим сыном, когда они увидели друг друга, то есть они обнимали друг друга, поцеловал то есть руку своего отца Исмаил. Так, то есть он сделал, делает как сын делает со своим отцом. Если человек он недавно не видит своего отца, понятно, и то есть увидели его, он берет его, обнимает, целует, допустим, на лбе, допустим, на руки, на руки или плечо, то есть признак смирения, что, и любви к своему отцу. Потом Ибрахим сказал Исмаилу, Исмаил, Аллах мне приказал построить дом, и ты мне поможешь, и наконец, короче, Исмаил помог своему отцу построить Каабу. Кто Каабу построил? Есть разные мнения. Некоторые ученые говорят, Каабу построили ангелы. Некоторые говорят, то есть Адам. Некоторые говорят, построил Каабу Ибрахим, алейхиссалам. И это мнение, то есть комитет больших ученых в Саудии, что Каабу построил Авраам. Но правильное мнение, что Кааба построил ее в начале Адам, алейхиссалям. То есть Адам, он изложил основу дома, и Адам построил Каабу. А потом, после этого, он заложил основы, фундамент, короче, для Бейт-Ил-Макдис. То есть мечеть, которая находится в Иерусалиме. Понятно? Потом пришел Ибрахим, и он построил этот дом уже, как говорится, потому что во время Ибрахима уже то есть, почти основы, эти, основы дома они уже были то есть, под песком. Или пришел Ибрахим, алейхиссалам, и он уже построил дом, как мы сейчас его знаем. То есть поднял стены и сделал дом обычно как есть. Поэтому построить его как, то есть, как так, Адам, алейхиссалам, он начал. Ибрахим уже завершал и сделал его как сейчас есть на самом деле. Конечно, Дааба разрушилась несколько раз и опять ее построили. И вы знаете, что в достоверном хадихе Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что один из признаков приближения судного дня, что Дусуайтейн, это один человек, эфиопец, он придет и разрушит Каабу. Он ее разрушит, потому что в это время не будет верующих людей. Аллах Субхану Тааля до этого пошлет ветер, и этот ветер то есть, заберет души всех праведных людей на земле. То есть на земле остаются только кафири. Они, то есть, и придет до Суэркетен, эфиопец, и он придет и разрушит Каабу. То есть, кто построил Каабу? Правильное мнение, что Каабу построил Адам, алейхиссалам. А Ибрахим, он ее обновил, как можно так говорить. Но, как я сказал, вам есть разногласия. Некоторые ученые говорят, Ибрахим, он тот, который построил Каабу. Это мнение комитета больших ученых в Саудии. Короче, эта история имеет очень много фаваид. То есть имеет очень много выводов и полезных уроков. Давайте начинаем. То есть, одна из этих фаваид, что есть ревность, то есть среди женщин и среди жен. Поэтому муж, он должен стараться быть умным человеком, чтобы эта ревность не привела к разрушению его семьи. Вы сейчас заметили, что Сара ревновала сильно так от Хаджар. И это привело к тому, что Ибрахим взял их, то есть Хаджар и ее сын, и поставил их в Мекке. И пророк, саллаху алейхи ва саллям, то же самое с ним произошло. В достоверном хадисе пророк, саллаху алейхи ва саллям, когда Умму Салама послала пророку, саллаху алейхи ва саллям, еду в маленьком сосуде, то есть и в тот день был день Аиша. То есть когда Аиша узнала, что послали пророку, саллаху алейхи ва саллям, вот этот маленький сосуд, где есть там еда, и то есть Аиша взяла и, короче, ударила сосуд или тарелку и сломался, короче, сосуд. Понятно? Слышите меня, иншаллах, да? То есть так слышно. То есть человек от Умму Салама подошел и принес еду пророку, саллаху алейхи ва саллям. Аиша, когда знала, то есть видела, что этот от другой жены ударил, короче, тарелку, субханаллах, или сосуд, и упал этот сосуд на земле и сломался. Подошел пророк, саллаху алейхи ва саллям, и сказал: «Гарат уммукум, гарат уммукум». Ваша мать ревновала, то есть ваша мать ревновала, ваша мать, то есть ревновала, то есть и пророк, саллаху алейхи ва саллям, собирал еду, понятно, и собирал этот сосуд или тарелку и дал людям покушать. Поэтому некоторые ученые сделали вывод, что можно кушать из такой тарелки или из такого сосуда. То есть если сосуд или тарелка сломанная, некоторые говорят, что, то есть у них есть уверенность, они любят кушать. Это можно, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, собрал эту тарелку, этот сосуд, и дал людям, то есть покушать. А пить из сломанной, то есть сосуда, да, это нежелательно. Есть хадис по этому вопросу, нежелательно. А кушать можно. То есть одна из этих фаваид, что есть ревность, и муж должен относиться, то есть так, по справедливости и умно, чтобы эта ревность не привела к хараму. Понимаете, то есть меня ревность может быть, потому что ты отец, ты муж, ты отвечаешь за семью. Ревность есть, то есть бывает между женами, если у тебя есть две или три жены. Ревность может быть между детьми, понятно? Мать, она может ревноваться из-за жены своего сына. Вы меня понимаете? Мать, она может ревноваться. То есть она заметила, она так думает, она, эта девушка взяла ее ребенка, который она его воспитывала 20 и 25 лет. Поэтому муж должен быть умным. Понятно? Или наоборот, мать ревнует от мужа ее дочери, потому что она заметила, что дочь начала больше обращать внимание на своего мужа, чем на матери. Поэтому шейх Ибн Утаймин, он говорит, что есть такие женщины, которые разрушают жизнь своих детей. Мать, есть такие матери, которые они разрушают жизнь своих детей. Из-за ревности она хочет и любит, чтобы сын постоянно остался рядом с ней. Понятно? Или ее дочь не любит, чтобы... И знаете, это как по медицине, то есть когда попадет инородное тело в организме, сразу появляются антитела. Так ли? То же самое. Она любит своего ребенка 20 лет или 25 лет она его воспитывает, или она его воспитывает, и потом пришел чужой мужчина, взял эту девушку. Понятно? Мать будет ревноваться, то есть, и она увидит, что этот чужой человек взял ее дочь. И наоборот, то есть она будет, то есть, заметить, что чужая женщина пришла и забрала своего сына. Поэтому муж должен быть умным. Понятно? Если есть, то есть бывает эта ревность, должен это контролировать, то есть и постоянно то есть, на это обратить внимание, чтобы не было ссоры между женами, то есть между детьми. Ибрахим Яакуб, алейхиссалам, когда он любил Иосиф, его брат сильнее, чем остальные его дети, ревность появилась между детьми. И они собрали уже убить своего брата. Поэтому эта ревность есть. И человек, он, это хороший нрав, если его придерживают, то есть в пределах нормы. Понятно? У мужчины, у мусульмана должна быть у него ревность. Он не любит, и он не должен согласиться, что кто-то, чужой человек, звонит его жене и ей анекдоты рассказывает, или спрашивает, как у тебя дела и так далее. Или его дочь, или его мать, допустим, или его то есть внучка и так далее. Должна быть ревность. Но не так сильно много, потому что ревность, если будет больше, чем надо, вот, есть много примеров, это может привести к убийству, может привести она может делать чирк и куфр из-за ревности. Бывает такое, а он женился на вторую, жена, то есть из-за ревности, она подошла, идет к колдуну и просит его, чтобы он ей сделал талисман или какое-то дело для своего мужа. Поэтому есть ревность, и человек должен это контролировать. То есть ты, как отец или как муж, если заметил, что есть ревность между братьями или между твоими детьми, должен сюда сразу здесь вмешиваться. И тебе не разрешается, то есть делать такие поступки, чтобы между братьями или между детьми появилась ревность. Потому что ты сам будешь то есть отвечать за это, когда уже будешь, то есть, в возрасте и так далее. Кроме этого, то есть из фаваид или из выводы, да, то есть фаваид или выводы из этой, то есть истории, что Ибрахим, алейхиссалам, он выполнил приказ Аллаха Субханаху ва Тааля. То есть посланники Аллаха Субханаху ва Тааля, у них есть такой принцип: самиъна ва атахна. Мы слушаем и повинуемся. Нету такого, а может быть, говорит человеку, то есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал мужчинам, что надо иметь одежду до щиколоток, нельзя ниже щиколоток, и он начинает найти, то есть всякие оправдания. Может быть, это раньше было, может быть, потому что раньше там не было асфальт. Поэтому, то есть, идешь ты по дороге и собираешь, короче, чистишь, короче, улицу за тобой. А может быть, а может быть, а может быть. То есть, такого нет. Сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они слушали пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что он говорит. И даже иногда были моменты, они даже, он не говорил. Они видят, что он делает. Сразу делают без спроса. Вот такой должен быть человек, если он истинно любит Аллаха и любит пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, если ему идет, если он слышит приказ от Аллаха или от его пророка, и правильно он его понимает, он говорит «самиъна ва атаъна», слушаем и повинуемся. Поэтому это тот самый дарс или урок для нас, что когда есть веление от Аллаха Субхана ва Тааля, мы должны выполнять это и не спросить почему или как и так далее. Следующая фаида или вывод из этой истории, что Аллах Субхана ва Тааля делает испытания своих своих рабов или самые верующие люди к Аллаху Субхану. Не потому, что Ибрахим, алейхиссалям, он был пророком, и он был великим посланником, и он был умма. Ибрахим был умма, целая умма, и он был одним из имамов для единобожников. Но все равно Аллах Субхану дал ему испытания. Поэтому, если мы видим, что Аллах Субхану дает испытания самых возлюбленных людей для него, то есть его посланники, это значит, мы должны быть готовы к испытанию. Понятно? И если до нас были посланники Аллаха, которые Аллах дал им такие сильные испытания, и они пришли через такое испытание, то значит, мы то самое сможем, если мы будем обратиться к Аллаху Субхану ва Тааля и просим, то есть, и попросим у него, то есть, поддержку и так далее. Кроме этого, то есть, человек или фаваид из этой истории о том, что надо то есть, сделать причину. То есть ты едешь на сафар, на путешествие, берешь с собой еду или берешь с собой деньги, потому что не знаешь, что это будет. Берешь с собой, допустим, бензин, если там знаешь, что там по дороге могут быть нет заправки или не будет. То есть надо подготовиться. Есть путешествие, есть экзамен, есть так, надо подготовиться к этому вопросу, а не просто так поехать или просто так делать и без никакой подготовки. Кроме этого, из фаваид из этой истории, что как сильно влияет убежденность в жизни человека. Хаджар, алейхиссалам, когда у нее была сильная убежденность в Аллахе Субханаху ва Тааля, и она уповала на Аллаха Азза ва Джаль, и когда подошла к Ибрахиму, сказала: «Ибрахим, ты почему так делаешь? Разве Аллах так тебе приказал?» Он сказал: «Да». Она сказала: «Идан ла юдайюна». Значит, он нас не оставит. Если у каждого из нас будет такое, субханаллах, сильное упование на Аллаха, субханаллах, та'аля, и якин такой, Аллах, Азза ва Джаль, поможет. И мы видим, то есть, историю. Пророк, когда нам рассказывали это не просто так, чтобы слушали историю интересную, и уже все, нет. Чтобы мы извлекли оттуда уроки. Мы видим, как эти люди, у них была сильная убежденность, они боялись Аллаха, субхана ва та'аля, попали в беду, они не решили выйти из этой проблемы недозволенным путем. Понятно? Они попали в беду и пытались решить этот вопрос по закону Аллаха, субхана ва та'аля, поэтому Аллах им помог. Аллах им помог, и он их, субхана ва та'аля, спас от этой беды. Кроме этого, из этой истории, то есть, следует, как говорится, то есть, если человек будет больше, чем одну жену. То есть, лучше так, чтобы они были далеко. Если ты заметишь, что есть, как говорится, аллергия, понятно? Тогда лучше, то есть, чтобы они были отдельно. Потому что есть некоторые женщины могут согласиться, а большинство говорят, нет, не хотят, не хочет она видеть то есть, вторую жену или первую жену и так далее. То самое из фаваид из этой истории, что то есть, как Аллах Субхану Тааля сказал в Коране: «Иннама аль-усри юсра». После каждого затруднения непременно будет облегчение. И мы на арабском говорим, то есть после каждой ночи, то есть утро должно наступать или должно прийти. Есть ночь, это закон у Аллаха Субхану Тааля. Есть ночь, после этой ночи 100% должен быть день, должен быть утро. Поэтому мы должны быть, это каиды, это правило. Есть затруднения, есть какие-то то есть проблемы, придет время, когда Аллах Субхану Тааля избавится и поможет человеку выйти из этой ситуации. Поэтому почему-то надо знать. Потому что это дает тебе поддержку. Если ты знаешь, что это время будет, то есть некоторое время с этой ситуацией или с таким положением, это облегчит тебя, иншаллах, беду, и будешь, иншаллах, то есть стараться это делать как, то есть по возможности. Кроме этого, из этой истории, то есть мы видим, как, то есть, субханаллах, то есть как фитра, которую Аллах, субханаллах, ва та'аля, сделал в сердце человека. Хаджар, алейхиссалям, когда видела своего ребенка, он из-за голода, то есть яшхак. То есть яшхак это, то есть, если кто-то видел человека, когда он умирает, видел, как он берет то есть, вдох такой сильный, или когда ребенок, его обидели так сильно, он берет такой то есть, вдох сильный такой. То есть Исмаил, алейхиссалям, из-за сильного то есть, голода, вот он так начал делать, как будто он уже, то есть, умирает, понятно? Она не смогла видеть такое. Поэтому она вышла и начала искать причину. Поэтому то, что я сказал вам, то есть, из этой истории делаем факт, что надо создавать причину. Нельзя сидеть так, ничего не делать и ждать поддержку от Аллаха, субхана ва та'аля. Потому что небо не дает золото, и небо не дает серебро, как тут говорится. Сейчас человек, который он, вы сами видите, и сделаешь ты причину, у тебя бывает риск или удел. Тот, который попрощается, у него работа каждый день, просыпается с утра, он попрощается, стоит возле подъезда, или возле перехода где-нибудь, или возле ворот и базара, и он попрощается. Помогите, помогите. Он вышел, он сделал причину, в конце дня он получает пару копеек или пару деньги, и он может кушать, не знаю, или он может делать то, что он хочет. Вы меня понимаете? Поэтому человек должен делать причину. Сделаешь ты причину, Аллах Субхану Тааля, иншаллах, тебе, то есть, поможет. Кроме этого, то есть, из этой истории, то есть, из фаваидов о том, что Аллах Субхану Тааля сделал воду Замзам благословенным. Вы можете представить, то есть, Хаджир, ради Аллаху анха, она с ее сыном, они сидят и пьют только воду. Понимаете? То есть, только воду пьют, и это им было достаточно. Поэтому вода Замзам, она благословенная, то есть вода. Поэтому есть история от сподвижника пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Дзар, ради Аллаху анх, когда он то есть, находился в Макке, и он пил только воду Замзам. Абу Дзар, ради Аллаху анх, потастел, стал толстый из-за воды, из-за воды Замзам. Поэтому это очень благословенная вода и желательно, чтобы человек, если он смог найти эту воду, попить и дать детям и жене пить от этой, то есть воды. Кроме этого, из истории, то есть из выводов, то есть бывает из этой истории, что и Исмаил, алейхиссалам, он изучал арабский язык от племя Джурхума. От племя Джурхума. Есть другое сообщение, где он говорил, то есть, на арабском наилучшим образом. Но он изучал, то есть, этот язык от этого племени. Кроме этого, из этой истории, то есть, делаем, то есть, вывод о том, что человек, он должен ухаживать за свою семью. Ибрахим, алейхиссалам, он понятно, что Аллах ему велел оставить Хаджар и Исмаил там, в долине. Но он периодически, то есть, приехал посмотреть, что с ним, как с ним, и что с ним произошло, и так далее. Муж, он должен обращать внимание, то есть, на свою семью. Понятно? Отец должен обращать внимание на его дети, и так далее. Жена, обращайте внимание на своего, то есть, мужа, и на своих, то есть, детей. Брат, обращайте внимание на его братьев и сестер. Ты как друг, обращаешь внимание на твоих, то есть, друзей или то есть, мусульманка, обращайте внимание на своих сестер. То есть у человека должно быть такая, то есть такое, называется, то есть, на арабском, то есть называется, то есть это желание или внимание. Да, то есть, у него должен быть, он должен обращать внимание, потому что он не сам живет. Сейчас любой из нас, если кто-то ему звонит, ассаляму алейкум, алейкум ассалям. Ахи, баракаллаху фик, как у тебя дела, как живешь, как так далее. Тебе будет приятно, если ты заметил, что, как говорят, ты кому-то нужен. Или твоя жизнь, то есть, имеет значение для некоторых, то есть, людей. То есть, он обращает внимание на тебя, хотя он, может быть, тебя видел вчера или так, или два дня назад. И будет приятно. Поэтому то же самое. Человек или отец должен стараться, то есть, ухаживать за свою семью. Ибрахим, алейхиссалям, не покинул свою семью. Понятно? Аллах ему велел, но все равно он периодически приехал, посмотрел, что есть, случилось с этими, то есть, с его семьей. Кроме этого, то есть, из этой истории надо, то есть, разбирать такой вопрос. Если отец приказывает своему сыну, то есть, развестись с его женой, должен ли сын слушать его или нет? То есть, ученые говорят, этот вопрос нельзя, то есть, или, то есть, этот вопрос, его нельзя на него сказать да или нет. Надо делать тафсиль. то есть надо делать разъяснение. То есть если отец или мать приказали сыну развестись с этой женщиной, и у них при этом есть уважительная причина, допустим, мать говорит или отец говорит, она пьет, она курит, она ходит без хиджаба, она общается с чужими мужчинами, она допустим, она неверующая, то есть женщина, то есть у них была уважительная причина, то есть и они приказали, то есть сын развестись, тогда сын должен слушать их. Понятно? Поэтому Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху анху, приказал своему сыну развестись с его женой. Понятно? Но если у родителей были претензии, и то есть она ничего не плохого не сделала, и отец, то есть он сказал своему развестись с ней, потому что она идет в никабе, или потому что она, допустим, не живет по традициям. Вы знаете, что есть традиции у многих людей, чтобы женщина сидела с чужими людьми, допустим, без хиджаба, она общалась с ним, как брат с его сестрой, то есть общаются. То есть она не идет по этим обычаям, и это не понравилось отцу. Когда отец сказал сыну, развестись с твоей женой, тогда сын не должен слушать своего отца. Ибрахим, алейхиссалам, почему сказал Ибрахим Исмаилу развестись? Потому что эта женщина, или первая жена Исмаила, она жаловалась, то есть и рассказывала, то есть тайну дома чужим людям. Ты человека не знаешь, допустим, или он тебя спрашивает, как у тебя, то есть дела. А жена начинает сказать, у нас плохо, у нас ничего, у нас есть так и так и так. То есть, и любой, и поэтому я обращаюсь к женщинам, конечно, в первую очередь, именно замужним. То есть любой мужчина, он не любит, чтобы жена рассказывала тайну, то есть дома. Даже самые близкие люди к нему, его отец, допустим, или его брат. Конечно, здесь речь не идет, если это вообще сосед или чужой человек и так далее. Поэтому на это надо обратить внимание. Были случаи развода, то есть человек развелся со своей женой из-за того, что она, как говорится, то есть семейную тайну рассказывает своей матери или своей подруге, или своей, то есть, соседке и так далее. Поэтому вы начали на это обращать внимание и спрашивают, то есть, тебя, как там, так, говоришь, альхамдулиллах. Если плохо или так, альхамдулилля аля кулли халь. Аллах субханаху ва тааля не помогает, Аллах субханаху ва тааля, то есть не оставляет, но жалуются, то есть людям и рассказывают, им это нельзя, это не разрешается. Когда это можно? Если он не обеспечивает семью, если он халатно относится к семье, и жена ей надо, то есть деньги для сохранения, то есть для обеспечения детей, или чтобы их кормить, или то есть, чтобы кушать, допустим, или пить, тогда она может иметь право жаловаться. Но кому? Причем здесь сосед? Причем ее брат? Понятно? Причем ее подруга и так далее? Понятно? Человек, если ей необходимо, есть вали. Есть вали, к нему можно обращаться, к отцу. Понятно? И если не получилось, или если отец, допустим, он умер и так далее, тогда она может, то есть, обращаться к человеку, который он ближе к мужу. То есть муж его слушает. Постоянно каждый из нас имеет человек, приближенный к нему. Так ли? То есть, бывает такое, кто-то тебе подошел, тебе что-то рассказывал о чем-либо. Ты говоришь ему, нет, я не хочу. А если он попросил твоего друга, и твой друг подошел к тебе, и попросил у тебя, ты можешь говорить, хорошо, ради тебя я ему дам, или я соглашусь, и так далее. Так ли? Бывает такое. Поэтому она может найти человека, который достоин этого доверия, и он ближе к мужу, и муж слушает его, и он имеет влияние на него, тогда она может к нему тоже обращаться. А рассказывать людям, которые ничего не могут помочь, и наоборот, они будут наливать, то есть, как говорится, по-русски говорят, то есть масло в огне, да? У нас на арабском говорят, то есть бензин в огне. Так нельзя так. Потому что это, во-первых, она себя позорит. Во-вторых, она дает, то есть, людям, то есть, зацепку, разрушит эту семью. Очень много были случаев, когда она жаловается, то есть, подруге, понятно? И подруга, то есть, как мы говорим на арабском, хотела, то есть, она хотела поставить тюрьма, то, что черное в глазах оставляет, да? Сурма, да, или как? Сурма или сурма. То есть такое, если человек хотел благо сделать, а потом он вообще там натворил очень большие проблемы. Мы говорим на арабском, она хотела поставить сурму, то есть другой женщине, она вырвала у нее глаз. Она, конечно, с хорошим намерением, потому что она не разбирается. Взяла, то есть, хотела, то есть, сурму поставить, она вырвала у нее глаз. Она обращалась к своей подруге, и там, то есть, добавляли, как говорится, то есть, приправы. И та подруга хотела, то есть, справить этот вопрос. Она вообще сделала большой скандал и большие проблемы. То есть, и вопрос не был решен, а наоборот. Получилось, то есть, развод. Это реальные истории. Она жалуется, то есть, мужу, чужим мужчинам. Или подруги, ее подруги. Понятно? Потом подруга рассказывает мужу, муж идет и рассказывает этому человеку. Ты почему так относишься к твоей жене и так далее. Были факты, то есть тот мужчина дал ей развод. Дал ей развод, потому что она, то, что дома происходит, она чужим людям рассказывает и так далее. Поэтому Ибрахим, алейхиссалам, когда заметил, что женщина, она так делает, и она не сохраняет, то есть, тайну дома, семейную тайну дома и так далее, сказал, передай Исмаилу салам и скажи ему, пусть он поменяет порог своего дома. Понятно? Поэтому, если отец или родители, у них была уважительная причина, то есть, и сказали сыну, что надо развестись, тогда он должен их слушать. А если была просто ревность или ссора, или у них не было никаких уважительных причин, понятно? Тогда он не имеет права, то есть их не слушать вообще, потому что это будет несправедливость, это не будет, как говорится, то есть плохо, короче. То же самое из этой истории можно сделать, то есть фаваид или фаида, что то есть надо искать верующую или праведную женщину или жену. В достоверном хадисе пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Хайру мата'и ад-дунья зауджатун салих». Самое лучшее благо из этой жизни — аз-зауджа салих. То есть праведная жена. Поэтому мужчина должен стараться, то есть найти праведную жену. То есть сама мусульманка должна стараться найти праведного, то есть мужа. Потому что вы сами сейчас видите. Человек, он женился на красивую, но она не такая неверующая, он мучится с ней. Большие проблемы, большие скандалы, и потом развод, и есть дети, и неизвестно потом, куда они будут идти и так далее. Или наоборот, она вышла замужем за неверующего, то есть человека, или вообще человека, который он не уважает ее, или он не идет по законам ислама. То есть это будет, субханаллах, как гиена. Поэтому надо стараться искать праведную жену. Ибрахим, алейхиссалам, когда подошел второй раз, и спросил жену, вторую жену Исмаила, то есть, как у вас? Она сказала: «Хамдулиллах, у нас все нормально, все порядке». Вот так должен быть, то есть, ответ. Даже если были какие-то, то есть, проблемы. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, если ему было, то есть, плохо или затруднение, он говорит: «Хамдулиллах, аля кулли халь». «Хамдулиллах, аля кулли халь». Если ему что-то было, то есть, тяжело, то есть ничего не кушать, ничего пить и так далее. Как у тебя дела? То есть, хамдилля аля кулли хал. Понятно? Баракаллаху фикум. И человек, он должен постоянно жаловаться, то есть только Аллаху. Только Аллаху. Жаловаться, то есть чужим людям, это презрение. И это, субханаллах, как унижение себя. Потому что ты как будто жалуешься, жалуешься Аллаху людям. Идешь к людям и жалуешься, что Аллах так с тобой сделал. Разве это реально? Разве это правильно? Вы меня понимаете? Слышно, иншаллах, вам в фальтах? идешь и говоришь людям, вот у меня так и так и так. То есть как будто говоришь ему, Аллах так со мной сделал, так и так. Идешь, жалуешься Аллаху, то есть людям и так далее. Поэтому надо на это сначала обратить внимание. И то есть мусульманка должна тут взять пример от второй жены Ибрахима, Исмаила, то есть алейхи салям и так далее. Если ученые разбирали вопрос, то есть аль-кинайя фи ат-талак, то есть что значит кинайя фи ат-талак? Аль-кинайя фи ат-талак, то есть талак это развод. Киная, когда ты говоришь непрямые слова. Понятно? Исмаил, он сказал первой жене, «Ильхаки би ахлик», «Присоединись к твоей семье». Это общее выражение. Но это выражение может иметь, можно ее понимать, или это считается разводом, когда есть у него намерение такое. Понимаете то с меня? Поэтому развод происходит, даже если человек не сказал слово «развод» прямо. То есть мы знаем, что если ты говоришь, что ты разведена, уже понятно. Или я дам тебе развод. Это понятно. Но есть косвенные слова, которые говорят нам о том, что развод произошел, или она получила развод. Если ты говоришь, что есть жени, иди отсюда. Понятно? И человек он хочет от этого то, что развода. Или ты не моя жена больше. Понятно? Или иди к твоей матери, или к твоим родителям. Человек, если он говорит вот такие выражения с намерением, то есть развода, тогда уже она считается разведена. Поэтому Ибрахим, алейхиссалам, Исмаил сказал ей, присоединись к твоей семье. Это развод. Почему? Потому что он хотел именно дать ей, то есть развод и так далее. Вот это некоторые из фаваид, или некоторые из выводов, которые можно сделать из истории строения, то есть Кааба, и как вы уже поняли, то есть как построилась Кааба, и что случилось с Ибрахимом и Исмаилом, алейхим ассалям. Поэтому, если есть какие-то вопросы, то есть по теме, пишите брату Деним, если это в Полтаке, или брату.